Разорительные войны ради престижа больше не подрывали благосостояние страны. Губернаторы грабили свои провинции сравнительно скромно и с опаскою. К тому же народ помнил пышные празднества, которые устраивал Домициан, и его щедрые раздачи. Но если массы были довольны его правлением, тем сильнее ненавидела его высшая аристократия и прослойка крупных богачей. Они горевали об утраченной свободе, возмущались деспотическим произволом. И были люди, у которых темнело в глазах, когда они видели ненавистное, надменное лицо императора. В числе этих людей был и старый сенатор Карелий. С 31 года он страдал подагрой. Строгая воздержанность какое-то время облегчала его страдания, но в последние годы недуг овладел всем телом, искривил его и изуродовал. Карелий испытывал невыносимые боли. Он был стоиком, был известен как человек мужественный. И друзья не могли понять, почему он не положит конец своим мукам. «Знаете», — объяснил он однажды шепотом своему ближайшему другу Секунду, «знаете, почему я преодолеваю себя и терплю это ужасное существование? Я дал себе клятву пережить этого пса Домициана». Домициан только посмеивался над дурными знамениями. «Их ложно толкуют. Они ничего не значат. Достаточно открыть глаза, чтобы увидеть, как счастливо его правление, как растет благополучие и довольство народа». Но чувство реального у императора было слишком остро, чтобы не замечать, что за всем тем и ненависть вокруг растет и растет. И вместе с нею росли его человеконенавистничество и его страх. Он страшно одинок. Он кругом предан и продан. Вот и его Минерва ушла от него, и, наконец, даже Луция его предала. Кто же, собственно, еще остался? Одно за другим он вызывает в памяти лица друзей, самых близких, самых доверенных. Марул и Регин. Но они немощные старики, и вдобавок он не знает, насколько твердо можно на них положиться теперь, после смерти Матафия. Потом Анни Бас. Этот не так стар и вполне надежен. Но он простой солдат, тупица. Он бесполезен в запутанных делах, требующих особо тонкого понимания. Если даже Луция, несмотря на все его неимоверные усилия, так и не смогла его понять, куда уж этому солдафону? Далее Нарбан. Но он очень глубоко заглянул в душу своего владыки и бога Домициана. Глубже, чем дозволено человеку. Слишком глубоко. К тому же именно Нарбан вложил ему в руку первое звено этой опасной цепи. Нарбан вернейший из верных, но между ним и Нарбаном тоже все кончено. Остается, по сути вещей, один-единственный – Мессалин. Какая удача, что боги послали Мессалину слепоту. Мертвым глазам Мессалина владыка и бог Домициан может показывать свой лик без боязни, без стыда. Слепцу Мессалину дозволено знать то, чего никто иной знать не должен. Есть на свете, по крайней мере, один человек, которому Домициан может сказать все, не опасаясь, что позже будет об этом сожалеть. Домициан сидел, запершись в своем кабинете, но он был не один. С ним вокруг него были его человеконенавистничество и его страх. Отчего все это? Отчего он так одинок? Отчего эта ненависть вокруг него? Его народ счастлив. Рим велик и могуществен. Могущественнее и счастливее, чем когда-либо. Отчего же эта ненависть? Существует лишь одна причина. Вражда бога Ягве. Он отверг примирение, этот бог. Как неумно остерегался он, император, а все-таки бог Ягве со своим восточным адвокатским умом уже, наверное, отыскал в событиях, связанных с мальчиком Матафием, Нечто такое, что дает ему законное преимущество против римского императора –